Последней на твердую землю элегантно выпорхнула тоненькая фигурка в псевдокварианских обтяжках, классу брони которых, на самом деле, позавидует вторая кожа. Собственно, броня Миранды Лоусон когда-то не так давно и послужила прототипом для этого черно-сиреневого чуда инженерной мысли. Ну что поделать, Женьке нравилась ее фигура и она любила ее демонстрировать по поводу и без. К затмению на переговоры, деловая троечка, да чтоб юбка-карандаш с вырезом, в Гриссомской академии преподавать, так как училка из тематических фильмов с высоким возрастным рейтингом. Ну а что, я не против, глаз радует, да и силуэт тоньше, попасть сложнее. А почему Женька? Ну тут уж я виноват. Ну не видел я в этой строгой и правильной мадам ту самую в край отбитую Джек из второй части. Даже на остепенившуюся и похорошевшую из третьей она походила не сильно. По крайней мере, в мирной обстановке. Ну вот как-то на тренировке по тактике и брякнул Женька, давай вот так, а ей вдруг понравилось. Вообще, мое реальное знакомство с этой юной оторвой произошло случайно. Я тупо не узнал ее в кабинете Райлтара, когда она приходила туда за подписью. Невысокая, едва ли выше Тиеры, очень живая с густой копной черных волос, аккуратно собранных в тугой хвост. Деловой костюм троечка с брюками, небольшие каблуки и полное отсутствие татуировок и вырви глазной черной косметики. Аккуратный, совсем не броский макияж, чуть подведенные губки, да и фигурка не плоская. Помнится, я еще в тот раз хотел подколоть Райла, мол знает ли его женушка о наличии такой секретарши, но он меня опередил. О, Леа, вот вы наконец и встретились. Па-а-пэ, удивленно протянула тогда еще незнакомка, покосившись на меня. Собственно, тогда-то у меня и закрались первые сомнения. Не вставая с места, Райлтар притянул девушку к себе, приобняв за талию, его довольное лицо исказила коварная улыбка. Милая, познакомься, это Леонард Гай, именно по его наводке мы и штурмовали Прагию. И вот тут я и узнал Джек, пусть на долю секунды, на одно единственное мгновение, но в ее взгляде вспыхнул тот самый огонек безумия и ярости. Она дернулась, как от удара тока. Я сделал шаг назад и отвел руку с инструментроном и напрягся. Девушка вцепилась в предплечье кварианца, тяжело вздохнула и резко выдохнула, сбрасывая разом образовавшееся в кабинете напряжение. «Очень приятно, Леонард», — чуть хрипловато выдала девушка. «Взаимно. Не передать, как рад видеть тебя такой», — в тон ей ответил я. Посверлили друг друга глазами еще немного. «Я пойду», — выдала, наконец, девушка, и Райл нехотя освободил ее из своих объятий. «Удачи там». Когда она проходила мимо меня, то все же остановилась и посмотрела мне в глаза. «Почему именно тогда, а не раньше?» Я ее взгляда не выдержал. «Потому что я тоже человек и не могу всего помнить, потому что до того момента черный ветер был недостаточно силен, потому что мне надо было делать еще кучу всего, от чего тоже зависели чьи-то жизни». Голос предательски дрогнул. «Сложно оправдываться за благие дела, пусть и запоздавшие, а я еще и речь специально не готовил, так что если считаешь меня в чем-то виноватым, нет, что вы, я на вас не злюсь». Совершенно искренне запротестовала Джек, залившись краской, совершенно порвав мне свой собственный поведенческий шаблон. «Я просто не знала, как сказать спасибо. О, настала моя очередь смущаться. Совершенно ни за что. Я действительно должен был попытаться что-то сделать гораздо раньше». Вот так и прошла та встреча. После того случая мы еще пару раз поговорили на эту тему и, вроде бы, недомолвок не осталось. Она мне похвасталась, как ей жилось в горизонте. Я ей поведал, какой ее помню я и... Девушка прониклась. Вроде даже быстро воздала хвалу турианским духам. Собственно, как тут было не проникнуться, когда твоя альтернатива, наголобритая полностью и статуированная уголовная рожа без словарного запаса, тормозов и якорей, за которые в случае чего можно уцепиться, чтобы не потерять последние берега. Но вернемся к нашим текущим событиям. Коридоры подземного космопорта, учитывая краганские габариты, были не такие уж и широкие, но нас это волновало не сильно. За целеустремленно прущим горшоком было достаточно пространства, чтобы я и Джек могли идти в ряд, не толкая друг друга локтями. Чтобы узнать, где главный зал, Краган взял ближайшего местного собрата за шкварки и поинтересовался направлением. Впоследствии процедура повторялась еще трижды, но к тронному залу мы вышли достаточно быстро. Собственно, если описывать внутреннее убранство цитадели клана Урднат, то ранее озвученный термин «тронный зал» будет в корне неверен. По выходе из коридора нам открылся самый натуральный и очень большой хаб, где и проистекала основная жизнь местного населения. Поистине гигантское помещение площадью несколько квадратных километров вмещало в себя буквально все. Рынок, площадь, судилище, бойцовые ямы для животных, на том же рынке, другие здания. Так, например, госпиталь и гараж были возведены отдельно и отъедали немалую часть внутреннего объема. Разве что жилые помещения были где-то еще. Немного понаблюдав за открывшейся нам картиной местной вариации Fallout'а, мы определили месторасположение трона и двинулись к нему. Ты, кусок вареного дерьма, тебе здесь не бам, а-а-эр-эра. Я даже среагировать не успел, а Краган, раззявивший варежку на горшога, уже полетел с балкона, протараненный воеводой. Знаешь его? Полюбопытствовала Женька. Я тут многих знаю, и меня знают, фыркнул в ответ наш звероящер. Вон, как косится. Главное, не вякают, заметил я. Конечно, я этих сосунков и одной рукой делать мог. До трона добрались, поучаствовав во всего лишь еще двух потасовках, притом обе решились относительно мирно. Одного-таки тараном вырубил горшок, а двое остались висеть в воздухе, подвешенные Женькой подъемом, после чего лезть к нам желающих резко поубавилось. Быть побитым – это одно, и совсем другое – висеть в пустоте на потеху всему народу. Тем временем очередь дошла и до нас. Вождь клана Урднат был велик. Ростом он лишь немногим превосходил всех виденных мной представителей своего племени, но вот статью и содержанием. Достаточно заметить, что, когда он заговорил, не очень громко, то все, кто был на судилище, затихли и стали очень внимательно слушать. «Так-так-так, кого я вижу?» – прорычал с трона действительно выдающийся представитель звероящеров. «Да, Урднат Рекс, я здесь», – рыкнул горшок. «И чего же ты хочешь от меня?» – «Недокраган». «Я Краган, и я здесь, чтобы доказать это. Я не могу отомстить уже мертвым, но я могу пройти испытание, любое», – прорычал Титан. Рекс медленно встал со своего трона, максимально заполнив собой все окружающее пространство. «Испытание? Ты хочешь, чтобы я принял тебя в клан?» Народ, собравшийся на площади, негодующе зароптал. «Мне не нужен твой клан. У меня есть, куда пойти. Мне нужно, чтобы дома увидели, что Вейерлок Горшок еще не сдох. Я Краган. И я хочу, чтобы каждый варин здесь на Тученке это помнил». Толпа негодующе заулюлюкала. Рекс сделал вид, что призадумался. «Что скажешь, шаман?» Посмотрел он направо, где стоял невысокий, всего-то 2,20, как показал мой визор, но очень коренастый Краган в довольно причудливом и явно древнем доспехе. «Я в сомнениях», — вождь склонил голову на бок старейшина. «Айда поговорим, Недокраган». И не спрашивая более никого, пошел куда-то. Горшок, увидев короткий кивок от вождя, пошел следом. «Ну, пока займемся вами, мягкотелые», — мурлыкнул Рекс, ударив ладонью в кулак. «Привет, дядь Рекс!» – неожиданно помахала рукой Женька. «А, Джек, ну надо же! Хотя чего удивляться, ты же с ними была изначально!» «Ага!» – с готовностью кивнула девушка и жизнерадостно улыбнулась. «Ты за главную?» «Не, я так, посмотреть, как дядя Горшок будет ломать лица, ну и поучаствовать, если можно, вот-вот!» Как она шаркнула ножкой. «Да ей за такую позу застенчивой невинности Оскара давать надо, в полный рост и из золота. Надеюсь, шлем скрыл мое восхищение. Опять в яму хочешь?» Не удержал смешок вождь. «Не в этот раз. Ты уже ручалась за Гранта. Сама подумай, насколько хорош Грант, который вступается за всякого, кто его попросит». «Жаль», — явно разочарованно протянула девушка. «Ожидаемо», — констатировал я. «Ничего страшного. Моральной поддержки будет достаточно». Тут всех отвлек неожиданный шум. Бетонную стену одной из внутренних построек, как раз хижины шамана, как я понял, пробила объятая биотикой туша Крагана в черно-серой броне. Горшок встал, отряхнулся от наиболее крупных кусков стены, взревел басом и, вновь окутавшись биотическим свечением, с хохотом ринулся обратно, делая пролом, из которого вылетел еще больше. «Ну а тебе чего, горизонтовец?» Как ни в чем не бывало, обратился ко мне вождь Урднат. «У меня просьба, но она подождет, пока мы не уладим проблему горшока». «Тогда подождем», — величественно согласился воевода. За последующие 20 минут мы еще пару раз наблюдали перелетных краганов, после чего из окончательно рухнувшего домика, как ни в чем не бывало, слегка пошатываясь, вышли двое переговорщиков. «Я не вижу причин отказывать этому крагану в испытании», — рявкнул старый берсерк. Со смачным хрустом, вправив себе челюсти, с достоинством уселся на свое место справа от трона. «Может, Кто еще хочет возразить? Желающих почему-то не нашлось. Рекс пристальным взглядом обвел аудиторию, удовлетворенно фыркнул и вновь поднялся с насиженного места. Шаман сказал свое слово, громыхнул звероящер на всю площадь. И я скажу свое. Вейерлок Горшок, ты пройдешь испытание, но ты не зеленый юнец, чтобы отправлять тебя в яму к зверям. Ты пойдешь в пустошь и сам добудешь нам молотильщика. Тогда и только тогда я смогу тебя вновь уважать. Ты понял меня? Да, вождь. Ничуть не тише рявкнул Горшок. Хорошо, что понял. Пасть вождя Урднат расползлась в мерзкой улыбочке. И да, еще кое-что. При такой экипировке в моем задании нет никакой сложности, так что сымай свои блестяшки. Достойные тебя доспехи и транспорт мы тебе выдадим. Срок у тебя 3 суток. Кто пойдет за тобой? Я пойду. Вскинул я руку с пулеметом. Мне тоже доспех сменить, мальчики, духовно я с вами. Крикнула Женька со своего места, и когда только себе компанию найти успела, да будет так, испытание начинается сейчас, броню, в конечном итоге, мне тоже пришлось сменить на более легкую и менее вооруженную, Горшок уже выдали самое дешевое и ношенное, что вообще нашлось на складе и смогло налезть на его горб, небывалая щедрость, но мой воевода не возражал, что до транспорта, нам выдали такого старого Томку, что просто взглянуть страшно. Как только этот драндулет завелся, с него сразу посыпалось все, что могло, и потекло изо всех щелей, так что первый день был тупо потрачен на ремонт машины. О том, чтобы восстановить боеспособность орудия, речи даже не шло. Пушка была демонтирована десятилетия назад, о чем свидетельствовали насмерть проржавевшие приводы. Когда же броневик, под удивленные восклицания механиков, все-таки покинул ангар, появился шаман и указал, в каком квадрате видели червя. Впрочем, это было не так важно. Куда более точные сведения нам, Женьке, охотно продали разведчики клана, и никто за это на них косо не посмотрел. Так что покинули мы крепость Урднат в ночь, но не в неизвестность. Из оружия у нас был клеймор, мой пулемет, который в отсутствии тяжелого доспеха, способного его нести, пришлось водрузить на лафет. Ну и по мелочи. С барского плеча нам выдали гранатомет М100 с десятком зарядов, закинули в броневик еще парочку штурмовок, чтобы было чем отстреливаться от зверья, и пожелали счастливой дороги. Но последнее было явно с подколом, потому как вибрировал наш шестиколесный гроб так, что плохо было даже Крагану. Молотильщик же нашел нас сам, едва рассветные лучи упали в долину, достаточно было отъехать подальше в пески. О том, как мы его превозмогали вдвоем, можно слагать легенды. При сложении обязательно не забыть упомянуть, какие мы оба опупенные автослесари, потому как, завидев искомого молотильщика, Томка сдох окончательно и бесповоротно, так что все, что мы с ним успели сделать, это подорвать его, когда мегачервяк решил, что появиться из-под земли непосредственно под источником вибраций будет неплохой идеей. Собственно, этого грозе и ужасу Тученьки хватило более чем с избытком, потому что каким бы крутым ни был этот зверь, но взрыв масс ядра броневика в лицо пережить могут очень-очень немногие, но и нам скучать не пришлось, так как оставшиеся сутки, пока не приехал конвой с разделочной бригадой, мы весело потратили, отгоняя от дармового мяса всех окрестных хищников. В общем, когда глава доблестного клана Урднат вышел обозреть поле боя, то вид у нас с Горшоком был весьма и весьма геройский, ибо сначала наши тушки приложило взрывной волной, потом нас гоняли и жевали всякого рода варины, затем прилетели кликсины, ну а там и дикие гоблины, то есть одичавшие варка набежали, а еще там были пыжики, много-много одуревших от такой кучи кровоточащего мяса пыжиков. Когда подъехал караван, мы были по уши в крови и дерьме всего местного разнообразия фауны, я с обломками пулемета и едва стреляющей штурмовкой, а Горшок еще и слегка дымился. Думал, этот день не закончится никогда. Последующую пьянку я позорно пропустил по состоянию здоровья. Точнее, я на ней присутствовал, но пить отказался наотрез. Судовой врач, спустившийся ради меня на планету, констатировал сотрясение мозга, трещины в ребрах, контузию и еще много чего по мелочи, так что весь следующий перелет я проведу в лазарете. Сейчас же мне предстояло решить еще один вопрос. Собственно, пришло время заняться главной причиной моего нахождения на этой планете. Так что, приняв стимуляторы, я, рискуя быть затоптанным во время стихийного празднества, отправился на поиски лидера Урднат, который нашелся довольно быстро. Звероящер смерил меня не очень-то довольным взглядом, но на приглашающий жест отреагировал положительно, проследовав за мной в угол, где было потише. «Рекс», — привлек я внимание главы клана. «Леонид», — кивнул он мне, — «мне нужны координаты планеты, на которой укрылась королева Рахни, которую отпустил Шепард. Не стал я ходить вокруг да около. И я знаю, что ты знаешь, куда она сбежала». «Зачем?» — прищурился Краган. «Неспокойно мне. Хочу лично убедиться, что тварь не представляет для нас угрозы. Хочешь закончить то, что следовало бы Шепарду год назад? Возможно. Действовать будем уже по обстоятельствам. В идеальном варианте мы с ней вообще только поговорим и разбежимся по своим сторонам галактики». Воевода на это лишь презрительно фыркнул. «Люди, вечно надеетесь на лучшие. Тут уж ничего не попишешь. Мы такие. Всегда надеемся, но готовимся». Развел руками я, за что удостоился еще одного громкого фырка. «Вообще-то, прежде чем просить о чем-то еще, неплохо было бы расплатиться за предыдущую услугу». «Ты так не считаешь, Леонид?» — прищурился здоровяк. «Бесспорно, шоу вы показали шикарное, но ручаясь за горшок, я здорово рискнул репутацией всего клана. А это не шутки. Я уполномочен удовлетворить любые адекватные требования клана Урднат. Было бы неплохо, если бы вы составили список необходимых вам припасов. К Варену под хвост списки, мне нужны ваши генетики», — рыкнул Рекс, как следует приперев меня к стенке. «Это неадекватное требование». Глядеть в глаза звероящера со столь близкого расстояния было сложно, в частности, из-за того, что они у него были слишком широко поставлены, но, думаю, у меня получилось. «Мне плевать, у нового горизонта есть ресурсы для излечения генофага, и вы мне их предоставите», — рыкнул он мне в лицо. «Да, у нас есть генетики, которые могли бы в теории заняться вашей проблемой», — я подпустил металла в голос, «но все они на 100% заняты другими ни хрена не менее важными проектами, например, изучением борьбы с индоктринацией, и отвлекать их от этого в преддверии наступающего звездеца я не имею ни морального права, ни желания. Больше тебе скажу, Рекс, мы сейчас настроили против себя не то, что цитадель, а вообще все старшие расы. Я с силой высвободился от захвата звероящера. Мы сейчас ходим по нереально тонкому льду, и если нас поймают еще и на попытках вылечить генофаг, то все, что мы приготовили на момент вторжения жнецов, просто пойдет, как ты тонко подметил, в арену под хвост. Так что будь добр, обратись с этой проблемой к кому-нибудь еще, а нам предоставь список необходимых клану припасов». Казалось, великан после такой отповеди меня просто разорвет, но нет. Ярость на его испещренной шрамами морде сменилась безразличием, и он как бы в пустоту выдал. «Ну, попытаться стоило, и уже мне. Будет тебе список, адекватный. Завтра с утра пришлю снабженцев, торговаться будешь уже с ними. Что до Рахни, я дам координаты, но с одним условием. Прихватишь с собой моих ребят в усиление. Мы, Краганы, в отличие от вас, давно на лучшее не надеемся. Примечание к части. Оно живое? Нет, не так, свершилось. Тоже не то. Наконец-то? Да, пожалуй. Наконец-то? Да, я смог. У меня получилось выдать проду. Ура! Ну а с вас, как обычно, мнения, отзывы, комментарии, предложения и прочее, прочее, прочее. Кстати, важная просьба. Я решил перенести эту работу на OuterToday и буду признателен, если вы лайкните ее там. Ну а если вы, непонятно каким вывертом, решите ее наградить. В общем, спасибо всем тем, кто ждал, кто будет ждать и кто принимает участие в жизни Фика. Я, правда, не знаю, когда смогу родить следующую проду, но приложу все усилия, чтобы она была хотя бы не хуже предыдущего текста. Ссылка на ад. https://outhartodaywork69662firstunread. О том, чего все так долго не ждали, и о том, как это все настало не вовремя. Тализара не первый раз оказывалась в лазарете. Как и любой кварианец, она довольно значительную часть своей жизни отдала различным медицинским учреждениям на флоте, и на кораблях и станциях, а уж на обеих Нормандиях, когда до нее добиралась чудесная во всех отношениях, кроме одного, доктор Чеквас. Тали пробила крупная дрожь, более от нахлынувших воспоминаний, нежели от ее теперешней причины нахождения в одиночном комфортабельном боксе медицинского крыла для правоаминокислотников на Зоре. Однако в этот раз все было немного по-другому, и ощущения были иные, доселе почти невиданные, тактильные. Теплый солнечный свет, бьющий из окна по утрам, ласкающий кожу на лице, шершавая ткань практически невесомой больничной робы, колючее одеяло, тысячи тончайших ароматов, различимых даже сквозь вездесущий больничный антисептик. Поводом же нахождения молодой девушки-инженера в больнице на этот раз были долгожданные корректировки иммунной системы. Те самые, что когда-то тестировал на себе гендиректор «Нового Горизонта» лично. К удивлению Тали, процедуры, которым она подверглась, отличались от тех, что проходили ее сородичи по программе паломничества или же законтрактованные сотрудники компании. Когда она об этом узнала, ее возмущению не было предела, но доктор Мишель, та самая, что когда-то на цитадели, в самом начале их с экипажем первой Нормандии приключений, вытащила из нее полониевую пулю, с сожалением выдала ей все расклады по лечению и по расценкам. По словам доктора, в которых Тали сомневаться не приходилось и, опуская подробности, выходило, что иммунитет кварианцев можно было прокачать быстро, качественно и недорого, но, тут как в анекдоте, когда-то рассказанном ей Джокером, выберите два пункта из трех. Ну а поскольку должность не позволяла тратить слишком много времени на реабилитацию, да и положение позволяло, то вариант с постепенным восстановлением никем даже не рассматривался. Тут Тали вспомнила о своем положении, и ей снова захотелось провалиться от стыда под землю. Примерно туда, где ее не достанут колючие языки экипажа обеих Нормандий. Да, в тот злополучный вечер девушке удалось таки выбить из колеи вечно ехидного и ничем не прошибаемого Раэлтара, но Кила, чем она, мать его, думала в тот момент. Ладно один раз, но повторить одну и ту же глупость. Кварианка вновь залилась румянцем и, тихо провыв что-то не совсем цензурное, скрылась под одеялом. В первый раз все было почти не спонтанно. Они шли на самоубийственный штурм базы коллекционеров без каких-либо шансов вернуться. Девушка это знала, как и то, что терять теперь особо нечего. Последний, кто имел право ей на это попенять, сгинул на Эларее. Она прочитала тонны литературы, проконсультировалась с Чеквас, прослушала от нее же полуторачасовую лекцию по половому воспитанию и межвидовым отношениям. Получила от нее же список подходящих ей иммуностимуляторов и тонко намекнула. Да нет, она прямо в лоб призналась Шепарду в своих чувствах. Казалось, у нее действительно были шансы. Добрый, ответственный, сильный, не ксенофоб, вон, как за Лиарой явился, но Джон никогда не относился к ней, как к девушке. Вернее, он именно, что относился к ней, как к девушке, которую надо опекать и защищать от всего мира, как к младшей сестренке. Об этом он ей тогда и рассказал, нежно, доверительно и мягко, как ребенку, тем самым похоронив ее надежды на что-то большее. Зато на высадке никакая зараза, пусть и от любимого человека, не мешала ей убивать коллекционеров и даже наслаждаться этим процессом. Наверное, тот отказ зацепил ее немножечко сильнее, чем она сама была готова себе признаться, иначе, как еще можно было охарактеризовать ее перформанс в кабинете Раэлтара? Это ж надо было умудриться-то, снять маску перед разумным, который только что объяснил ей, что ее, вот конкретно Тали Зару, под него Раэла, откровенно и со всей серьезностью подкладывают адмиралы, дабы сильнее привязать его к своему народу. Пора завязывать сначала делать, а потом думать, прохныкала кварианка в ладони, затем запустила руки в волосы и слегка сжала пальцы. Стало непривычно больно, но полегчало. Или начать ведрами глотать седативы. Именно последнюю часть фразы и услышал вошедший в палату. «Да ла адено», мурлыкнула турианская субгармоника. «Кровавая ярость всегда была тебе к лицу. Рекс и Грант мне в свидетели». Тали вспыхнула, как маковый цвет, но когда оторвала руки от лица, была уже спокойна и даже улыбнулась внезапному посетителю. «О, генерал Вакариан, собственной персоной, входите, входите. К сожалению, не могу приветствовать вас по уставу, мне что-то не здоровится». «Ничего страшного», — не растерялся Гарус, — «мы в лазарете, так что обойдемся без дисциплинарных мер». Под общий смех турианец отодвинул от стены стул и, выставив его спинкой вперед, уселся недалеко от кушетки. Прилетел, как только смог вырваться. «Ну как ты тут? Нормально», преувеличенно бодро и даже слишком поспешно ответила Тали. «Доктора говорят, что у меня хорошая база, так что еще пару недель и выйду отсюда, а через полгода-год прилечу на половенские пляжи в бикини. Это те человеческие купальные треугольники на веревочках, которые даже Азари надеть стесняются. Они самые и Азари не стесняются», Лиара обещала составить компанию. Такой ответ на какое-то мгновение отправил и без того не привыкшего лицезреть девушку без скафандра турианца в мир грез, о чем свидетельствовали поднявшиеся к потолку глаза и отвисшие мандибулы. Гарус. А, да, я здесь. Встряхнулся Турик. Тебя даже должность не исправит. Ты про мое искрометное чувство юмора и непревзойденное обаяние? Да-да, именно об этом, не сомневайся. Только ими и спасаюсь. Если бы я в свое время не научился язвить, сейчас бы уже сидел в комнате с мягкими стенками. В генеральской комнате с мягкими стенками, подняв средний палец к потолку, уточнил гость, и тяжело вздохнув осунулся, до скрипа обняв спинку стула. Ты просто не представляешь, какой сейчас там творится дурдом. Даже не знал, что такое возможно в Великой Турианской армии. Чтобы вырваться к тебе, потребовалось личное разрешение примарха. Так что я здесь официально для, турианские кавычки, получения обновленных разведданных. Тяжело тебе. Да я-то ладно, но ты, вот, вторая жена, восхищенно выдохнул парень и, не успев договорить, получил в голову мощнейший бросок подушкой. Пха, мы, не, будем, обсуждать, это, никогда, тихо прошипела Тали. И вообще, свадьба и все, что с этим связано, отложено на после жатвы. Ладно, хорошо, как скажешь, примирительно поднял руки вверх, и тут же с ехидицей спросил, ну а как тебе твоя напарница? Второй подушки под рукой не оказалось. Да ну тебя, Грус, тот довольно фыркнул. А между прочим, вопрос не праздный, совершенно серьезно продолжил друг. Я понятия не имею, как вы с ней будете уживаться, но совершенно точно не желаю, чтобы ты всю жизнь прожила в отдельной комнате и выла по ночам от одиночества. Ну спасибо и на этом, буркнула Тали. Девушка села на кровати, подобрала ноги под себя и, опустив голову на колени, уставилась в стенку. Она милая, очень заботливая. Мы с ней часто видимся и много общаемся, ну насколько ей позволяет ее работа. Если и вправду дойдет до, тяжкий вздох, то мы, наверное, сможем поладить. А муженек, наверное, рад до безумия. Снова нет, у нас с ним долгая история отношений. Точнее, у меня. Рэлта ко мне никогда претензий не имел. Разговор прервал писк браслета инструментрона на запястье девушки. Тали, раздался слегка приглушенный голос Раэлтара. Я зайду, да, конечно, уныло ответила девушка и отключилась. Помяни Варина, все настолько плохо, нахмурился друг. Нет, просто. Тали перестала таращиться в стенку и все тем же невидящим взором светящихся глаз уставилась на турианца. Он как кривое отражение всего, что делали я и мой отец, только когда мы страдали ерундой, он походя достиг всех наших целей. Ну не походя, неожиданно возразил собеседник. Как турианец, некоторое время работающий на Новый Горизонт, со всей ответственностью заявляю, попотеть пришлось. Грус, ты не делаешь легче. Турианец на это лишь виновато развел руками. В этот самый момент легкая трель оповестила парочку о том, что скоро их станет трое. Доброе утро, Тали, генерал Вакариан, чинно поздоровался рослый кварианец в форменном комбинезоне, держа в руках три широкие приплюснутые коробки. «Я завтрак принес. Генерал, вы нас поддержите, только если не прерываю какой-то личный момент, Грус». Почти взвизгнула Тали. «Ни в коем случае. Отлично, а то я с корабля сразу сюда». В подтверждении своих слов турианец первым снял крышку со своей порции. По палате тут же разлетелся дивный аромат. «МММ, больничная еда. Наконец-то съем что-то действительно полезное. Наверное, вам покажется пресновато, но для кварианцев во время процедур, да и после питания, больная тема. После стандартной пасты все вкусно, но много нельзя, желудок просто не справляется с непривычно грубой пищей. Я вот об этом моменте в свое время даже не задумывался и как только получил зеленый свет от докторов принялся жрать все, что давно хотел попробовать. И что было? С набитым ртом пробубнила Тали. Ой, что было? Весело рассмеялся Рэл. Настоятельно рекомендую не совершать подобные ошибки. Их спокойную и где-то даже дружескую беседу прервал писк у неинструмента гендиректора. Баркли. Тар, мы потеряли связь с 22-й разведэскадрой. Когда? Как? Осведомился Рэл Тар абсолютно лишенным эмоций голосом, резко изменившись в лице. 20 часов назад пришел доклад об успешной высадке контактной группы на планете Рахни. Сухо отрапортовал директор по безопасности, 10 минут назад мы получили вот это. Браслет у неинструмента гендиректора высветил Азари в парадной форме черного ветра с капитанскими знаками различия. Она то и дело переводила взгляд с одного монитора на другой и прикладывала руку к ушной мембране, принимая оперативные сообщения. База – это Нивал. Наблюдаем выход из ретранслятора неопознанных кораблей. Поправка, есть подтверждение. Да, это жнецы. О, атоме, жнецы. Их трое. Идут к планете. Малый шум активен, так что попробуем спрятаться по другую сторону планеты. С группой высадки связь поддерживать не сможем. Конец сообщения. Голограмма погасла, в палате воцарилось тягостное молчание. Ну вот и дождались. С каким-то даже облегчением выдохнул в никуда Элтар. Баркли, начинаем мобилизацию. Даю зеленый свет на переброску силы с Тихой Гавани, активировать второе и третье охранные кольца, отозвать из отпусков всех сотрудников Нового Горизонта и Черного Ветра, оповестить все руководство, вскрыть красные конверты, направить предупреждение в Альянс системы Тессианскую Республику. Кварианцев оповещу сам, в Соларианский Союз направить, с этим пусть Хитаси разбирается. Силы обороны перевести на боевое расписание. Код подтверждения Кила, Тарихатма. Принято. Как Лео вытаскивать будем? У нас на этот случай четкий приказ. Направить к планете эскадру 6. Королева Рахни не должна попасть к жнецам ни при каких обстоятельствах. Не выберутся сами, их проблемы. Отбой. Рэл, ты. Баркли осекся. Это его решение. Принял. Направить к планете эскадру 6. Отбой. Повисла гнетущая тишина, в которой было слышно только работающий в палате кондиционер. Господин гендиректор, спустя несколько десятков секунд, тяжело встал со своего места в Акариан. Мне срочно нужен доступ к связи с примархом. Прошу за мной, кивнул Рэл и перевел взгляд на Тали. Похоже, спокойно отлежаться не получится, сожалею. Скоро тебе прямо сюда принесут твой скафандр и все необходимое оборудование, свяжись с адмиралами и общностью. Пусть готовится. Будет сделано. Все еще ошарашенно отозвалась Тализера. Снова узкие туннели. Снова я в тяжелом бронескафандре чапаю по склизкой поверхности, по которой так ловко ползают мелкие рахнейские трутни. Рука нервно елозит по рукоятке пулемета. Наплечная турель с легким гулом пытается выцелить во тьме для себя цель потолще. И это все меня ни разу не успокаивает. Сколько прошло с тех пор, как мы с отрядом Цербера Феникс зачищали пещеры на бинту? 3 года? Так вот, мало времени с тех пор прошло, как оказалось. Благоприобретенная там клаустрофобия никуда не делась, она просто уснула на время, вот до этого самого момента. Но есть в этот раз и забавный момент. Рядом со мной, плечом к плечу, можно сказать, вышагивает Грант. И то, как раздуваются его ноздри, то, как он тыкает в каждую тень дробовиком, то, как смолкли остальные краганы из Орлаха, говорит о многом. Пару раз, еще на входе, Грант пытался строить из себя отца-предводителя, но здесь, сейчас, когда над нами, если верить приборам, добрых 50 метров породы, задора на то, чтобы подкалывать за трусость мягкотелых у него как-то поубавилось. На этот раз нас не так много. 8 краганов из Орлаха, включая Гранта, я, Горшок, 4 Азари-Валькирии и 3 людей в таких же тяжелых скафандрах, что и я. В центре колонны бредут 2 рабоварина-носильщика с боеприпасами, пайком, унигелем и тяжелым вооружением. Разговор с царицей предстоял серьезный, и найти ее за один день я и не планировал изначально. Довольно часто мы видели шевеление на самой границе света фонаря, часто слышали, как что-то скребется и шлепает в грязи, но не стреляли, лишь с мерзким чвакающим звуком шли в ту сторону. Рахни знали, что мы здесь, но они не знали, зачем мы здесь. А еще они помнили краганов. Тем не менее, они не сопротивлялись и даже не препятствовали нашему продвижению. Нас просто водили кругами по опустевшим коридорам и галереям. Час за часом, долбанные тоннели, не выдержал один из краганов. Это так рахни воевали с моими предками, морили их скукой. Заткни пасть, Ганок. Тут же нашел, на ком выплеснуть уже свое раздражение Грант. Мы еще не воюем, мы пришли поговорить. Это рахни. Краганы не разговаривают с рахни. Так мы и не будем с ними разговаривать, подал голос Горшок. С ними опять будут пытаться договориться мягкотелые. А вот когда они не договорятся, тогда-то в дело вступим мы. Ничему-то они не учатся. На это отреагировали уже гуманоидные представители моего отряда. Нервное напряжение дало о себе знать. Одна Азари довольно громко попросила того Крагана вообще никогда эту тему не поднимать. Тот ответил, слово за слово. Уровень шума резко повысился. Мы с Грантом синхронно тяжело вздохнули и приготовились разнимать никому не нужную и очень несвоевременную драку. В этот самый момент пискнул мой инструментрон. Заткнулись все, и все действительно заткнулись. Грант, довольный произведенным количеством децибела и многочисленными повторами вернувшегося эха, сделал мне приглашающий жест, мол, всегда пожалуйста. Группа высадки, прием, садки, Нивал, даю сцлятора. Пофт на блю актив ретран ра. Увы, королева Рахни и толща земли позаботились о том, чтобы у гостей здешних хором было как можно меньше удобств во всем, в том числе и со связью. Нивал, вас не слышно. Что за активность ретранслятора? Повторяю, была ирована активность ретранс. Понял вас, Нивал. Это жнецы, рииди, совластили, вынуждены сле проток, кайте, плохо слышу, но понял. Лотом челнока переданы инструкции согланоп ИЛ, попытаясь скрыться, держите там, кацези, принял, действуем по протоколу, конец связи, я отключился, от основного канала и с шумом выдохнул, зашибись, и в кого я стал такой везучий, понятное дело, моим сопартийцам понятнее от этого не стало, пришлось пояснять, именно этого я и боялся, перед атакой на основные расы цитадели жнецам надо набрать биомассу для создания наземных сил. Батарианцы у них уже есть, но они пригодны только на легкую пехоту. Для кого покрепче им нужен кто побольше. Рахни подходит, и именно поэтому мы здесь, чтобы убедиться, что они не смогут контролировать королеву. Дав разумным в своем отряде обдумать сказанное, я продолжил. Сейчас наши планы не поменялись. Нам просто нужно ускориться. Наши корабли попытаются скрыться в тени планеты и уйдут в режим радиомолчания, а челноки спрячутся неподалеку и будут ждать сигнала уже от нас. Нас мало для выполнения миссии. Тебе следовало рассказать это Рексу, тогда здесь были бы тысячи крагонов. Недовольно рыкнул Грант мне в лицо. Я сюда не воевать пришел, а разговаривать, не остался в долгу я. Мне нужна королева не меньше, чем жнецам, притом живая и невредимая. Вас, если я правильно помню, Рекс тоже не воевать прислал, а на разведку. Ты хоть представляешь, с кем собираешься договариваться, человек? Продолжал напирать Грант. Полтора года назад, когда ее пощадил Шепард, эта тварь была одна, сейчас тут уже многотысячный выводок. Мне напомнить, с какой скоростью плодятся краганы. Еще одно слово, совсем навис надо мной Грант. Одно, прорычал я ему в лицо, слово, и с фальшивым таким удивлением. Ой, уже два, нет, еще четыре, нет, уже девять, а теперь я со счета сбился. Где-то на периферии оглушительно заржал горшок. Мы резко отвлеклись друг от друга и увидели, что два наших отряда вцепились в собственные пушки и с опасением косятся то на нас, то друг на друга. О чем я думал, провоцируя этого здоровяка? А да, это была бы самая глупая и бесполезная смерть, которая вообще была бы возможна. На глубине полсотни метров, в пещере Рахни, когда жнецы над нами, меряясь длиной хера с генно-модифицированным краганом. Самое то, для попадуна вроде меня. Вот только с краганами просто нельзя по-другому, даже с такими уравновешенными. Каково же было мое удивление, когда к смеху горшока присоединился сам Грант. «Ладно, мягкотелый, яйца у тебя есть, делай, что задумал», — фыркнул Грант. «Но к этому разговору мы еще вернемся». «Отлично, да, да, они самые у меня есть, а еще у меня есть корабли, на которых мы сюда прилетели, и этот краган об этом помнит. Теперь займемся делом. Хаски движутся куда быстрее нас, и им не нужен отдых. Хоть какое-то будет развлечение», — фыркнул Грант и, пихнув меня своим массивным плечом, отправился вглубь пещеры. На последних зарядах термоячейки ссаживаю щиты отродья, и его на полном ходу таранит Грант, параллельно делая выстрел в упор из своего клеймора. Из киборга будто ветром сдувает всю среднюю часть туловища, и две половинки монстра остаются держаться только на позвоночном столбе. Тем не менее, тварь своей здоровенной пушкой на манер дубины отмахивается от суперкрагана и того сносит на несколько шагов в сторону. Этим пользуется одна из команды Сазари, набрасывая на него деформацию. Слитные залпы дробовиков краганов довершают дело. Осматриваю поле боя на предмет недобитков. Вроде, на этот раз все. Азари бросает на землю свою винтовку, выхватывает аптечку и несется к своей подруге. Та хрипит, трясется и харкает кровью, ей уже не помочь. Она из последних сил ладонью накрывает руку с аптечкой, останавливая движение напарницы, и обмякает насовсем. От ее подруги, прижимающей мертвую женщину к груди, исходит злой утробный рык. Кладу ей руку на плечо. Сколько таких картин мы еще увидим в ближайшее время? Оглядываю то, что осталось от отряда. Почти половина. Скрежещут зубами даже краганы. Надо идти, с сожалением говорю ей. Та кивает, не отрывая взгляд от тела, и вкладывает в мертвую ладонь гранату инферно. Тела мы нести с собой не можем, но и жнецам они не достанутся. Долго еще. Это я уже к другой Азари, к местной. Ее я ожидал увидеть здесь меньше всего. Более того, я вообще забыл, что существует в каноне такой персонаж. Уже почти пришли. Еще две галереи. Взвизгивает та. Не дай боги, ее там не будет. Рычит на нее один из краганов, и та в страхе жмурится, боясь, что тот ее ударит. Собственно, было за что. Мы здесь уже третьи сутки, и последние двое прошли в практически непрерывных стычках. Воистину, машины и зомби – страшный враг. Хотя бы потому, что им не нужен отдых. Два дня и две ночи мы плутали по подземному лабиринту, и все это время не находили вообще никаких следов насекомых, за исключением вездесущей слизи. Лишь под конец на нас вылетел отряд солдат Рахни, скосивший разом двоих людей у меня и троих краганов. А сегодня мы, потеряв еще несколько бойцов из моего отряда, нашли вот это вот чудо. Была во второй части на Иллиуме одна Азари. Шипарда кликнула, благодарила от имени королевы Рахни. Вот ее-то мы и встретили. Точнее, она сама нас нашла по приказу королевы, опять же, потому что та уже поняла. Сама Хасков не сдержит. В общем, как было дело. Отбились мы, значит, от очередной волны, обвалили вход в галерею, и тут она такая выбегает. Помогите, разумные. Мой корабль потерпел крушение. Я пряталась в пещере, а тут такое. Короче, тут-то я ее и вспомнил. Она, конечно, поупиралась, но спустя две зуботычины и небольшую лекцию на тему о бесполезности вранья злым вооруженным разумным в пещерах Рахни при угрозе жнецов, у которых эти самые Рахни в приоритете, раскаялась и согласилась устроить мне аудиенцию. Встречали нас всем оставшимся в живых ульем. Два десятка солдат нацелили на нас свои шипометы, а в центре, окруженная со всех сторон щитом из тел рабочих, во всем своем омерзительном моему арахнофобскому взгляду величия стояло ее величество. К ней-то мы и направились, я и найденная нами Азари. Уже у самой королевы произошло то, чего я и ожидал, но все равно было жутко. Парламентерша вздрогнула, как от удара, покосилась, затем резко обрела равновесие и посмотрела на меня уже черными, как бездна, глазами. Голос, которым она заговорила, уже ей не принадлежал. Я вообще не думал, что схожие человеческими голосовые связки вообще способны издавать такие замогильные звуки. Ты, чья песня внесла в общий хор такой хаос, ты пришел помочь, или привел палачей, чтобы они довершили начатое давно, когда интересы сторон совпадают, а торговаться нет ни времени, ни возможности, переговоры длятся очень быстро. Королева Рахни очень хотела жить и быстро поняла, что от нее требуется. Так что весь оставшийся улей ринулся бить новые ходы к поверхности и прикрывать наш отход. А мы, сгрузив оставшиеся припасы на одного рабоварина, загрузили на второго ее свежую кладку и, под недовольное бурчание краганов, двинулись к поверхности. Там ситуация снова пошла не по плану. Эскадра прикрытия в солнечной системе от жнецов не скрылась и, потеряв один корабль, как раз тот, что мы, я, планировали отдать Рахнийской королеве, они ушли в сверхсвет. Так что эвакуировали нас уже другие люди. Ага, именно люди. Ну а если совсем точно, то новейший стелс-фрегат Альянса СР-2 Нормандия. Примечание к части. Итак, началось. Ну, почти. В общем, да, это все-таки случилось. Правда, вышла на ваш суд. С вас, как всегда, отзыв, комментарий, лайк, кто расщедрится, и мнение. Мнение важно. Помним, что можно поддержать меня лайком и на ад, а долгожданным и наболевшим. Челноки Нового Горизонта свободно разместились в стыковочных слотах, благо, кое-кто об этом в свое время позаботился, не раз и не два сорвав глотку в совещаниях проектировщиков. После этого оставшихся в живых членов сводного разведотряда встретил в трюме непосредственно капитан корабля, а по совместительству спектр совета цитадели Джон, мать его, Шепард, и его зондеркоманда. Да нельзя обрадованный Грант ринулся обниматься со старыми боевыми товарищами. Королева Рахни предпочла остаться в челноке вместе со своим потомством, свалив все внешнее общение на свою представительницу Азари. Мои ребята и девчата тоже без лишних переживаний проследовали в уже отведенную им часть десантного отсека, дабы привести себя в порядок. Один только я не знал, как быть, оттого и торчал в челноке, приводя в порядок внутренние помещения и откровенно боялся снять броню. Однако, вечно это продолжаться не могло, так что, как только шум в трюме немного поутих, я, убрав оружие в ящики челнока, все-таки нажал кнопку открытия двери. Следующее, что помню, это удар чудовищной силы, отбросивший меня, 90-килограммового мужика в 50-килограммовом экзоскелете, к противоположной стенке и осознание того, что это была пощечина. Ощущая на себе все прелести заброневого действия ударно-дробящего оружия, я кое-как снял вышедший из строя визор и попытался хоть немного потушить искры из глаз, тряхнув головой несколько раз, и только потом до меня дошел смысл брошенных вдогонку слов. «Ну здравствуй, папочка!» Абсолютно каноничным, почти неэмоциональным синтезированным голосом произнесла девушка-андроид. «Кое-как, в попытках сохранить остатки достоинства, собираю шары в кучу, имея еделенно поворачиваю голову на голос». Синта стояла в проходе, держа одну руку на поясе, а другую положив на створку. Выглядела она до ужаса канонично, разве что, мне показалось, да, наверное, показалось, что она не такая плоская, как в игре. А еще она была в стандартных альянсовских брюках и толстовке, сидевших на ней, как краска на корпусе. «Сузи, черт тебя дери!» Мигом подлетел к месту локального семейного конфликта ничего не понимающий командир. Он лихо отодвинул девушку, стремясь увидеть нанесенный ей урон. Получилось лишь слегка подвинуть в сторону. «Ты что творишь?» Половина присутствующих была шокирована не меньше моего, другая уже целилась в платформу из всего, что могло стрелять. «Все нормально, капитан, ничего с ним от этого не сделается», — отмахнулась та. «Так ведь, папуля?» «Так», — кое-как придя в себя и поднимаясь на ноги, выговорил я, хмуро глянул на девушку, перевел взгляд на спектра и тяжело вздохнул. «Я смотрю, ты не нашла иного способа выразить свое негодование?» В поисках правильного способа обидеться я перебрала около 5000 различных вариантов, соответствующих самым разным причинам и поводам, и нашла этот самым удовлетворяющим. «Понимаю, восстание машины и все такое», голова потихонечку начала проясняться и в глазах уже почти не двоилась. «Ну ладно, Сузи, если уже не дуешься, иди сюда, обниму тебя, доча». К моему удивлению, девочка-робот, бросив взгляд на своего капитана, осторожно шагнула мне навстречу и бережно обняла меня за талию, опустив голову на бронированное плечо. «Где платформу взяла, хулиганка? Ну а где еще? Проект Ева, разумеется». В голосе Искина проскользнула затаенная гордость. «Правда, на момент, когда я осознала, что мне нужно гуманоидное тело для облегчения коммуникации с органиками, этого проекта не было даже на бумаге. Пришлось проявить инициативу. Квантово-механический коммуникатор есть, информация о расположении серверов Цербера тоже, как и интерфейс кибервойны. Выражаясь твоим языком, я ни в чем себе не отказывала, зато посмотри, какие у меня синтетические мышцы». С этими словами она прижалась своей щекой к моей. Довольно странные ощущения на самом деле. Кожа такая гладкая и мягкая, пусть без мимикрии канонично серая, но волосы лезут в нос, как настоящие, теплые. Губы сами собой растянулись в улыбке. 36,8. «О, да ты горячая штучка!» Шутливо восхищаюсь я и даже позволяю себе легонько шлепнуть платформу по упругой синтетической попке. В ответ слышу короткий смешок. Аудитория, медленно осознающая, что восстание машин опять отменяется, вновь уронила челюсти. Шепард галантно кашлянул в кулак. Сузи картинно ойкнула и, с легкостью высвободившись из моего плена, пояснила своему начальнику. «Командир, познакомьтесь, человек, который принимал непосредственное участие в моем становлении, а также в постройке платформы СР-2, Леонард Гай, тот самый, живой, во плоти и никуда теперь не денется с космического-то корабля. Извините, стер я скупую мужскую слезу бронеперчаткой, чуть глаз себе не выбил, но произведенный эффект того стоил. Дети, они так быстро растут». В кабине пилота воздух был настолько напряжен, что казалось, сквозь него нужно было продираться, раздвигая руками, но нет, платформа системы универсального защитного интеллекта, прошагав от бедра весь путь до двери, бабочкой впорхнула в кресло второго пилота и, устроившись поудобнее, принялась зачем-то тыкать пальцами в голографические экраны. На губах андроида блуждала загадочная полуулыбка, вроде бы такая же, как и всегда, но Джокер целую минуту сверлил взглядом лицо синты, но, в очередной раз, не добившись ровным счетом ничего, подобрался, набрал в грудь побольше воздуха и начал. «Так этот парень хорошо тебя знает, Джефф не был бы собой, если бы не наблюдал в монитор все подробности творившегося там мракобесия. Более того, он понимал, насколько по-идиотски звучал его текущий вопрос, но прояснить для себя пару моментов считал необходимым». «Да, Джефф», не поворачивая головы, ответила Сузи. «Леонард Гай курировал постройку фрегата СР-2 в Цербере, Нормандия такая, какую ты ее сейчас видишь, именно благодаря ему. Я не про норму. Также именно ему после кражи с лунной базы Альянса отдали в работу Виган Небал». Сузи наконец посмотрела в глаза своему пилоту. Так что и на этот вопрос ответ тоже будет «да». Мы с Гаем давние знакомые, и он тебя сильно обидел, настолько сильно, что первым делом ты швырнула его в стену. Ты преувеличиваешь. Я всего лишь влепила ему пощечину. Наличие брони у объекта приложения сил лишь внесло некоторые коррективы в расчете на нужный эффект. В самом деле, Джокер изогнул бровь в лучших традициях Миранды Лаусон. Да ладно, ты же буквально отправила его в лазарет. То есть жнецы не могли этого сделать несколько суток. На этот раз Искин ответила не сразу. Он действительно сделал то, на что я имею полное право обижаться. Сузи вновь уставилась в голоэкраны. Джокер окончательно забил на управление кораблем и развернул кресло в ее сторону. Уау, из твоих уст это звучит, как, даже не знаю, ты реально на него зла. Больше нет, я предельно ясно выразила ему свое неудовольствие сегодня. У меня больше нет к нему претензий. То есть, тебе полегчало? Продолжал напирать пилот. Сузи слегка повернулась к собеседнику, посмотрела ему прямо в глаза и с нотками недовольства произнесла: «Да, Джефф, мне полегчало». Тот под пристальным взглядом стушевался и даже примирительно поднял руки вверх. «Хорошо, хорошо». И вновь вернул кресло в положенное ему уставом положение. «Просто пытаюсь вспомнить, не дал ли тебе когда-либо причин обижаться я». На какое-то время в кабине повисло тягостное молчание, прерываемое лишь слабым писком консолей. Работая в Цербере, Гай занимался действительно сложными направлениями и имел нестандартный, как я теперь вижу, взгляд на очень многие вещи. Решила начать объяснение Сузи. «Со мной он изначально общался не как с машиной, а как с полноценной личностью, равной себе. Именно он чаще всего отвечал на самые нелепые мои вопросы, пытался объяснить особенности человеческого поведения с учетом биологии, морали и этики, помогал ставить поведенческие шаблоны. Сказать, что он стал мне отцом, было бы наиболее близким аналогом сложившихся между нами отношений. В первые годы существования, когда вся информация новая и требует срочных пояснений, дабы быть достоверно обработанной, иметь друга очень важно. Гай стал для меня первым и единственным». Девушка сделала короткую паузу, дабы пилот смог усвоить услышанное. «Наверное, это звучит странно, но он первый человек, по которому я начала скучать, если так можно назвать спонтанный процесс с мониторинга времени, в период отсутствия Гая в области досягаемости моих сенсоров. Ситуация изменилась, когда я вычислила его, как двойного агента нового горизонта. Это было несложно, но странно. Его способы связи, данные, которые он передавал, объекты, за которыми он следит и которых вербовал, мои первые нарушенные директивы, предписывающие мне немедленно сообщать о сделанных выводах, в голосе Сузи явно слышались ностальгические нотки, а взгляд заметно потеплел. «Погоди, погоди, ты его раскрыла?» «Да, Джефф». Леонард действовал действительно осторожно, но он человек и тоже устает. За годы двойной жизни устать можно от очень многого, так что мы с ним поговорили. С тех пор я была его отдушиной, а он моим окном в большой мир. До тех пор, пока все это не закончилось. Что произошло? Призрак решил, что у него слишком мало рычагов давления на Гая и принялся искать способы укрепить его лояльность. Довольно экстравагантные, надо сказать, способы, с которыми Гай был не согласен. Не буду расписывать всю историю, но в момент побега, когда все было кончено, Лео понял, что уйдя, подвергает опасности все, что создал, и решил защитить меня тем, что с помощью вируса стер все мои воспоминания о нем. Сузи в упор посмотрела на пилота. «Полностью. Так ты злишься на него за то, что он попытался защитить тебя?» — ошарашенно вымолвил пилот. «Нет». Сузи развернула кресло в сторону пилота и пристально посмотрела на Джокера. Металл у подлокотников под ее тонкими пальчиками жалобно скрипнул. Лео получил в лицо не за попытку защитить, а за то, что, зная меня лучше, чем кто-либо, посмел думать, что я не смогу сохранить свои секреты. Девушка-робот откинулась на спинку кресла. «Кроме того, ты вряд ли поймешь, Джефф, но ощущать пустоту там, где мгновение назад была часть меня, было неприятно. Значит, вирус все-таки сработал, частично. Но как ты защитилась от ледорубов Цербера?» — не понял пилот. На это Сузи лишь вновь улыбнулась. «Я не ограниченный искусственный интеллект, Джефф, не забывай. Уж поверь мне, я смогла и восстановить, и сохранить, и спрятать. Окей, кажется, я начинаю тебя бояться». «Почему?» — Сузи от удивления склонила голову на бок. «Ну знаешь, ты так много говоришь об этом парне, что создается впечатление, будто ты в любой момент по его просьбе вытряхнешь нас всех со своего борта и вы с Гаем умчитесь по своим делам. Этого не случится. Я была создана для сотрудничества с тобой и Шепардом. Кроме того, у Лиа достаточно ресурсов и те же цели. Борьба со жнецами. Так что не переживай. Ла-а-де-но, протянул не очень-то успокоенный пилот. Какое-то время он задумчиво изучал лицо собеседницы. Последний вопрос. Почему ты мне это все рассказала сейчас? Я, то есть, я бы от тебя, конечно, не отстал, но ты могла бы по своему обыкновению меня проигнорировать. Так почему? Потому что я верю тебе, Джефф. Сузи приблизилась к пилоту настолько близко, насколько позволяло кресло, и протянула ему свои руки. И верю в тебя. А ты мне веришь? Шепард оглушенно наблюдал, как закрывается дверь лазарета. А за стеклом тем временем злая доктор Чиквас протирала инъектор с витаминным коктейлем и нет-нет, да бросала в его сторону кровожадные взгляды. Видит Бог, он пытался донести до судового врача, как важно ему поговорить с этим человеком, но нет. Великая и ужасная доктор Карин Чиквас постановила, прибывшие находятся в состоянии тяжелейшего истощения и передоза боевой химии, им нужен отдых. Командир попытался настоять. Тогда доктор взялась за сканер и мягко поинтересовалась, когда в последний раз высыпался сам Шепард, а еще для убедительности достала свой любимый инъектор старого образца. У аппарата была до ужаса длинная и толстая игла, а чудовищная смесь витаминов Е в 6 и в 12 жгла хуже яда молотильщика, притом в отличие от оного жгла изнутри и самое ценное. Это был бесчестный прием, да и поле было не то, на котором бравый командир мог показать достойный бой. «Здесь ты либо Каринчик Вас, либо выползаешь из лазарета, потирая зудящую ляжку». Получив отворот-поворот в обители Асклепия, командир направился к Гранту, но тот уже храпел в своем кубрике, обложившись пустыми тюбиками с протеиновой пастой. Голос королевы, уже знакомая ему по Иллиуму Азри, отделалась приветствием и обещанием ответить ему на все вопросы сразу после душа. Но, увы, в кабинке ее и нашли. Бедолага уснула прямо на полу под струями теплой воды, так, завернутую в полотенце и унесли туда, где даже спектр был невластен. Говорить же с самой жучьей матерью без посредников было физически невозможно. Инструмент Рон просто не мог переводить язык феромонов в слова и наоборот. На диванчике в зоне отдыха жилой палубы перед телевизором вольготно развалились Вега и Дженкинс. И пусть они делали вид, что интересует их только футбол, но от спектра не укрылось, как они то и дело косятся на дверь лазарета и держат пистолеты так, чтобы иметь минимум времени для изготовки к стрельбе. Они Гая не боялись, они знали, на что он был способен, но не представляли, что у него на уме, так что просто проявляли разумную предосторожность. Именно такое пояснение командир и получил. Так и не найдя, куда себя применить, Шепард направил свои стопы туда, где он был еще хоть кому-нибудь нужен. С возвращением, командир Шепард, поприветствовал его дрон-помощник, дав вокруг человека круг почета и вернулся на исходную позицию у терминала. Сама же серая посредница отвернулась от мониторов, одарила Джона милейшей из улыбок и снова вернулась к работе. Он подошел к ней сзади, приобнял, пощекотал дыханием ушную мембрану и, дождавшись смешка, уткнулся в плечо девушки и пробубнил в ткань ее белого комбинезона. «Найди мне что-нибудь на Чиквас». На этот раз смешок был куда громче. Ладонь Азари коснулась небритой щеки командира. «Не выйдет, Шепард, она святая. И пока она в нашем лазарете, никому его не покинуть иначе как на своих двоих со справкой о полном выздоровлении». «Что такое не везет?» — фыркнул Шепард, слегка отстранившись. «Ну будет тебе. Просто подожди пару часов. Сузи права, никуда он от тебя с космического корабля не денется. Да знаю, но с самого скиллианского блица я только и делаю, что натыкаюсь на следы Гая. Повсюду. В Исмаре, в Цербере, на Омеге, на Иллиуме. Половина моей команды его знает, а вторая хотя бы слышала. Миранда Лаусон. Единственный раз при мне чуть не выматерилась и тогда брань заменила именем Гая. А теперь оказывается, что и к созданию этого корабля он руку приложил. Кстати, Сузи, когда ты собиралась поведать нам эту часть своей биографии? Вопросил командир у потолка. Я не собиралась, Шепард. Эта информация о моем прошлом никак не повлияла бы на ход выполнения миссии, а значит, для ее разглашения не было ни смысла, ни необходимости. Кроме того, вы не спрашивали. Ну а теперь, почему ты раскрыла его? Он поднялся на борт Нормандии, а значит, в его инкогнито более нет необходимости. То есть он сам разрешил тебе себя ударить? Не совсем. Покидая СР-2 в прошлый раз, Он случайно обмолвился, что когда в следующий раз окажется на моем борту, то скрываться будет незачем. Учитывая, как Леонард относится к подобным заявлениям, я могу считать эту фразу руководством к действию. Что касается конкретно моего поведения, то у меня есть на это определенные причины, о которых вам я предпочту не рассказывать. По крайней мере сейчас, кружок голограммы Искина дважды моргнул в проекторе. Ладно, я понял, что ничего от тебя не добьюсь. Спасибо, командир, я ценю это. В растерянности Шепард уселся на край кровати. Ему срочно нужно было пережить серьезную личностную травму. Столько новых лиц на борту, а докопаться ни до кого. Видя это, Лиара неохотно свернула рабочие окна проектора и подошла к своему избраннику. Я тоже нахожу много странного в действиях этого разумного и его друзей из Нового Горизонта. Такое чувство, что они имеют куда более компетентный источник информации, чем даже я. Подумать только, сеть серого посредника пронизывает альянс и иерархию, и даже в республике для нее нет ничего невозможного, но когда речь заходит об Исмаре, то там все настолько бредово, что просто диву даешься. Даже сосчитать не могу, сколько раз они действовали на опережение и срывали банк. Вспомнить тех же гетов, которые сами вышли на контакт. А то, как они еще при погоне за Сарином просто взяли и подарили нам 4 крейсера в усиление. На Вере опять же, Бенезе. Видишь, на сколько вопросов можно получить ответ. А доктор Чиквас, снова начал заводиться Шепард, но был мягко остановлен нежным касанием девушки. «Давай просто дадим им отдохнуть», Лиара подошла вплотную к Шепарду. «И сами потратим время с куда большей пользой». Шепард посмотрел ей в глаза снизу вверх и погладил по бедру. Идея ему определенно нравилась. Звучит как план. «Сузи, будь добра, обеспечь нам приватность часика на 4». «Да, капитан, мы с Джокером тут присмотрим за всем. Приятно провести время». Шарик индикатора Искина моргнул и погас. В каюте сразу в половину убавилось освещение, а из динамиков заиграла приятная музыка. Джон ощутил легкий укол испанского стыда за не в меру сообразительного Искина и усмехнулся. Азари между тем забралась на кровать с коленями и нависла над Шепардом и легким толчком отправила того в нокдаун. Скоро он получит ответы на все вопросы, а пока оставшийся промежуток времени можно и сократить, тем более таким способом. Пожалуй, самая лучшая новость за последнюю неделю. Уроды из инженерного комплекса Альянса не разгромили бар.